В самом деле, очень хочется бригадиру, чтобы молодые люди, приехавшие в Забайкальское село, не забыли этот теплый осенний день, синеву неба, сверкающие блики солнца, осторожных рыбок с красивыми, как крылья бабочек, плавниками. Так и будет, конечно. Куда бы ни уехали, сердце позовет их обратно, к сопкам, у подножия которых струятся чистые реки, к городам и деревням, выросшим в тайге, к добрым, открытым людям. Радостно Семену Даниловичу! Не расстанутся за Байкалем Нина Калистратова и Алексей Русанов. Обзавелись здесь семьями, остались в совхозе. На службу в армию отправились на Маконовцы Сергей Рыжков и Иван Кукьян. Тоже обещали вернуться в село, так полюбившееся им. Не покинул здешних мест и бывший группкомсорг бригады молодых целинников Саша Кольцов, теперь секретарь райкома комсомола. Не забыл старика. Вон он стоит на обрыве с незнакомым человеком в военной форме. Приехал на именины бригадира. Выступали рабочие, поздравляли Семена Даниловича. Директор совхоза грамоту вручил, крепко пожал имениннику руку, объявил, что по ходатайству исполкома областного совета депутатов трудящихся на Маконову назначена пенсия республиканского значения. Сказал, что плотники, без сомнения, будут отлично трудиться и с новым бригадиром. А старому пожелал спокойного отдыха. «Это как?» — нахмурился Намаконов. «Таких слов на своем юбилее он не желает слышать. В 60 лет его отец пешком по горным увалам до якутской тайги доходил, соболей выслеживал, а тут проводить отдел собрались». Неужели подошла старость? Неужто пора? Конечно, война сделала свое дело. Сколько раз он был ранен. Слезятся глаза. Руки плохо держат топоры рубанок. Все видели это, понимали, только не говорили до поры. В это время попросил внимания высокий подтянутый майор. С большим свертком в руках встал возле него Саша Кольцов. «Подарок решили дать на прощание», — подумал Намаконов. «Одеяло поди припасли. Теплую рубаху старику». Майор в торжественной тишине зачитал приказ. Героические подвиги совершал в годы войны снайпер Семен Данилович Намаконов. Возвратившись с фронта, он вместе с другими героями-воинами неустанно трудился в своем селе. Исторические решения сентябрьского пленума Центрального комитета партии вдохновили бывшего воина. Он возглавил бригаду молодых целинников, стал советчиком и наставником молодежи. В таежных падях, где работала бригада Намаконова, выросли фермы, распаханы сотни гектаров ранее пустовавших земель. В 1957 году Намаконов стал бригадиром плотников. За 2 года его бригада возвела десятки жилых домов и хозяйственных построек. Обновилось село. На месте таежной деревушки вырос крупный механизированный совхоз. Приказываю за успехи, достигнутые на фронте коммунистического строительства, присвоить снайперу, герою войны Намаконову, звание «Почетный солдат Забайкальского военного округа», выдать Намаконову комплект армейского обмундирования. От волнения перехватило дыхание у бригадира плотников. Немного слов он мог произнести в ответ. «Вот за это кланяюсь. Уважили».